Глава 18. Этот вечер на грани ночи кажется бесконечным. Я гружу на планшет последние текстуры, подбираю цветовые акценты и понимаю, что пальцы буквально отказываются слушаться. Часы на стене словно движутся в ускоренном режиме, а я все еще погружена в мелкие детали, которые должны вызвать восторг у инвесторов. Мозг уже туго соображает, но я не могу остановиться, потому что важен каждый штрих. Ли Чжунхе сидит рядом в полумраке студии, погруженный в документы, но взгляд время от времени обращается ко мне. Я замечаю, как его брови чуть приподнимаются, когда он видит очередную мою попытку справиться с задачей. Он не произносит ни слова, но находится рядом, и это присутствие кажется невыносимо острым. «Еще немного», — шепчу я себе, пытаясь не замечать, как его дыхание иногда обжигает мою щеку, когда он протягивает мне карандаш или показывает поправку. Каждое прикосновение — как искра, пробегающая по всему телу. Пальцы начинают дрожать, и я понимаю, что теряю контроль над действиями и эмоциями одновременно. Рука Ли Чжунхе случайно задевает мою, когда он поправляет угол модели, и я вздрагиваю, ощущая внутреннее сгорание от напряжения, которое невозможно игнорировать. «Ты устала?» — тихо спрашивает он, и в голосе слышится забота, которую он никогда не проявляет в обычной жизни. Я киваю, не в силах говорить, и он, кажется, понимает, что это больше, чем усталость. Мы молчим, погруженные в работу, но воздух вокруг нас напряжен, словно вот-вот будет гроза. Мои мысли мечутся между макетом и тем, что происходит между нами. Каждое его движение, взгляд, случайная близость заставляют мое сердце биться быстрее. Когда часы показывают почти полночь, я откидываюсь на стул, уставшая до изнеможения. Ли Чжунхе кладет рядом свою руку на стол, не касаясь меня. Но то, что она находится рядом, кажется фактом, который невозможно игнорировать. Я понимаю, что работа стала только предлогом, а настоящая битва сейчас идет внутри нас обоих. Я оставляю планшет на мгновение и бросаю взгляд на Ли Чжунхе. Его лицо в полумраке напряжено и холодно, но в глазах мелькает что-то, что он точно никому не показывает. И мне становится ясно. Мы оба на пределе. В этом молчании среди чертежей и текстур между нами происходит что-то, что ни один из нас не в силах остановить. «Завтра мы покажем им вот это и вот это», — говорю я, пытаясь сосредоточиться. Ли Чжунхе лишь слегка кивает, но в этом кивке чувствуется обещание. «Завтра будет еще труднее, еще ближе и еще опаснее для наших сердец». Я сижу за планшетом, глаза уже горят от усталости, но не могу остановиться. Он стоит за моей спиной, склоняясь, чтобы поправить линию на макете, и его дыхание уже просто жжет мою шею. Каждое движение его руки предельно осторожное, но слишком близкое. Я чувствую, как наши пальцы касаются друг друга почти непроизвольно, и внутри разгорается жар, который сносит все на своем пути. «Смотри, здесь угол нужно чуть сдвинуть», — тихо говорит Ли Чжунхе. Его голос пробирает меня до костей. Я почти не двигаюсь, точнее, делаю это слишком резко после того, как замирала на месте. Мы наклоняемся одновременно, чтобы проверить нужную деталь, и едва не сталкиваемся. На секунду Ли Чжунхе не отстраняется, а это мгновение длится вечность. Я чувствую легкую дрожь его пальцев, и мое сердце бешено колотится. Я знаю, что если посмотрю на него, то потеряю всякий контроль. «Давай поправим этот цветовой переход», — говорит он почти шепотом, и его рука скользит по моей, когда он поправляет линии. Я прикусываю губу, пытаясь не выдать, как сильно меня это волнует. Все вокруг растворяется. Остаемся только мы. И это опасная близость. Ли Чжунхе отстраняется на долю секунды, как будто сам боится себя, но его глаза задерживаются на моих губах, и я понимаю, что ему очень сложно. Я сгораю от желания и тревоги одновременно, но вынуждена сосредоточиться, чтобы закончить работу. «Отлично», — наконец произносит он, и в его голосе слышится сдержанная похвала. «Но внутри меня уже все горит. Я знаю, что эта ночь изменяет нас обоих, что границы между профессиональным и личным стерлись, а напряжение, которое росло весь день, теперь стало невыносимым. Я возвращаюсь к планшету, но руки все еще дрожат, а мысль о том, что завтра нам снова работать вместе, кажется одновременно манящей и опасной. Я еще держу этот дурацкий планшет, но все вокруг перестает существовать, когда лицо Ли Джонхе близко, а дыхание смешивается с моим. Я слышу собственное сердце, которое бьется так громко, что, кажется, могут услышать все этажи корпорации. Губы мужчины касаются моих, сначала осторожно, но затем поцелуй становится резким и жадным, как будто он хочет забрать у меня все на свете. Я теряю контроль, позволяю себе раствориться в этом мгновении, забыв о том, где нахожусь. Его рука скользит по моей талии, прижимает ближе, и я ощущаю, как меня бросает в жар. Я шепчу его имя, а в ответ новый виток страсти, жгучий и невозможный. Этот поцелуй — одновременно наказание и освобождение. Это запрет, который хочется нарушать. И вдруг Ли Джунхе резко отстраняется. Сердце стучит, как безумное, а губы горят. Он отходит на шаг, сжимая кулаки. Глаза темнеют от ярости и чего-то еще, чего я не могу понять. «Ты не понимаешь, во что ввязываешься», — хрипло говорит он, голос низкий, едва сдержанный, будто внутри него буря. И в этих словах столько силы и опасности, что я почти боюсь дышать. Я стою, трясусь, дыхание в груди сбивается, а в груди горит огонь. Я понимаю, что сама ввязалась в нечто, что может сжечь нас обоих. Его холодные глаза смотрят прямо на меня, но внутри них мелькает что-то иное. Страх? Желание? Контроль? Я не знаю, как реагировать, что сказать, как вернуться к реальности. «Ли Чжунхе», — едва шепчу я, но слова застревают в горле. Он молчит, ничего не отвечает, лишь отворачивается к окну, будто хочет спрятать эмоции. А я остаюсь посреди студии, сгорая от страсти, тревоги и неизбежной драмы, потому что понимаю, что просто не будет.